Случилось нечто из ряда вон выходящее, нечто такое, что совет решил послать вслед экспедиции второй корабль? Маловероятно. В этом случае он сам стал бы нас вызывать, и уж во всяком случае давно должен ответить на наши сигналы. А он молчит. Да и траектория. Странная у него траектория. Вот почему Торсон объявил тревогу. Уж больно подозрительно он идет. Слишком близко к поверхности планеты. Выходить из Эверсайда в такой близости от материальной массы опасно. Неужели этот самый первый ход, которого я так ждал? Сейчас посмотрим. Осталось минут 10-15. Торсон наверняка выслал в точку встречи ракетный буй. Так и есть. Вон его след. Уже совсем близко. Пора. Словно отвечая его мыслям, в правом темном углу экрана высветился новый квадрат. Включились камеры разведочного катера. В начале изображение долго не могло стабилизироваться, по нему ползла рябь помех. Наконец, передатчики связи отстроились от помех, и автоматы наведения поймали цель. В центре квадрата появилось вытянутое изображение щучьего остроносого тела. Разведчик класса А2. Индекс корабля неизвестен. На рассигналы не отвечает. Выходит из Эверсайда. Скорость уменьшается недостаточно эффективно. Возможно, авария двигателя. Приглушенно забормотал компьютер, мгновенно анализируя вновь поступившую информацию. «Значит, все-таки земной корабль», — почти разочарованно подумал Ротанов. И тут же поправил себя. «Ничего это еще не значит. Слишком мала вероятность встречи с аварийным кораблем именно здесь. Похоже, они мастера на подделки». Он по-прежнему не знал, что собой представляют таинственные «они». Но теперь разгадки ждать недолго. 0,6 мощности на излучателе левого борта. Старт по готовности», — тихо проговорил Торсон, и он одобрил его действия никому незаметным кивком. Каравелла покатилась в сторону, отводя на экране проекцию своей орбиты от чужака. Не следовало подходить к нему слишком близко. Если это аварийный корабль, он не может изменить траекторию. Сблизиться мы еще успеем. Изображение неизвестного корабля на экране становилось все четче и детальнее по мере того, как катер подходил ближе к цели. Теперь они могли различить неподвижные тарелки локаторных антенн, задраенные двери люков и черные сопла ходовых двигателей. Лишь носовые выбрасывали перед кораблем тормозную корону плазмы, слишком короткую для нормального торможения. Возможно, он хочет использовать гравитационное поле планеты для дополнительного торможения, и потому идет так близко к ее поверхности, высказал предположение второй навигатор. Потому как поежился Торсон, было видно, что он не одобряет в рубке никаких отвлекающих разговоров. Ротанов отвернулся к свободному дисплею связи с компьютером и затребовал информацию о моменте появления неизвестного корабля. Так и есть. Корабль вынырнул неожиданно из-за планеты, обогнул ее и теперь уходил. И ничего определенного о том, откуда он там взялся, сказать было нельзя. Оставались одни догадки. Вот почему поежился Торсон. Ротанов выключил дисплей и вновь повернулся к центральному экрану. Катер находился теперь в нескольких километрах от неизвестного корабля и начинал безнадежно отставать. Его двигатели не способны развить скорость сверхпространственных кораблей, и это был последний момент, когда можно было со всеми подробностями видеть на экранах неизвестный корабль. Разведчиков класса А2 во флоте Федерации не так уж много, а Ротанов мог бы их всех пересчитать по пальцам. Он точно помнил, что за последние 10 лет с этими кораблями не случалось аварий, все они к моменту старта каравеллы находились на своих базах. Так что вполне возможно, это все-таки курьер, посланный им вдогонку. Двигатели могли выйти из строя при подходе к планете. Вот только полное молчание корабля оставалось необъяснимым. Если даже не работают рации и энергоблоки, он мог бы ответить световым сигналом. Испорченные локаторы не заметили катера. Казалось, Торсон вновь угадал его мысли. На катере вспыхнул яркий прожектор и осветил удалявшуюся корму незнакомца. Прожектор мигнул раз, другой, потом зачастил свои точки и тире, требуя немедленного ответа на вызов. Корабль молчал. «Может, они все погибли или ранены?» «Может, они не могут нам ответить?» — не выдержал оператор. И на этот раз Торсон повернулся к нему. «Постарайтесь выполнять свои обязанности без разговоров».